Но с вашей стороны довольно опрометчиво было прийти сюда, не прикрыв лицо хотя бы полумаской, но еще более опрометчиво было вырядиться в камзол прислуги, не так ли, дорогой ключник? Говорят, вы не любите, когда вас так называют. — Ага. Вот и ключник всплыл. Именно так окрестил человек в красивых сапогах, человека в тупоносых ботинках, на что ботинки изволил рассердиться. Действительно не любит. Сварог невольно усмехнулся. Воистину нетрезвая женщина — находка для шпиона. И 15 минут этой светской беседы не прошло, как он накопал кучу полезной информации. Некто ключник, судя по всему, является кем-то вроде начальника местной охраны, правой рукой седоволосого привратника. А привратник, он же хозяин, главный на этом празднике жизни. И не исключено, что его праздникоустроитель. Ишь ты, как разглагольствуется сцены. А барышня Лана спьяну приняла Сварога за означенного ключника. Ну, что ж, не будем разубеждать. — Господин И скоро будет здесь, — сказала Лана и сморщилась, будто откусила пол лимона. Я должна идти, быть рядом с хозяином, когда прибудет от гора жира. Этикет, ничего не поделаешь. Ну, приятно было поговорить. Еще встретимся. И нетвердой походкой направилась к сцене. Сварог задумчиво смотрел ей в спину, потом подхватил поднос в качестве маскировки и двинулся следом. Еще и какой-то господин И, который вот-вот должен прилететь. В мозгу возник образ этого хитрого азиата с усиками, в халате и шапочке с кисточкой, сидящего по-турецки на ковре в самолете. Пока еще непонятно зачем, но надо поглазеть на товарища И поближе. Что-то изменилось. В броуновском движении гостей карнавала наметился некий порядок, как будто кипящий суп стали переливать из одной кастрюли в другую. Со всех сторон к павильону с террасой сцены, на которой до сих пор возвышался умолкший седовласый с чиновничьей свитой, потянулись людские ручейки, музыка стихла, танцующие скрылись в павильоне. А вокруг полотнища с изображением то ли герба, то ли мишенью зажглись белые фонари. Все смотрели в небо куда-то на юго-восток. Сварог на ходу посмотрел туда же и, разумеется, ничего не увидел, кроме темного неба, затянутого тучами. А потом, в наступившей относительной тишине, он услышал далекий на грани слышимости клекот, переливающийся на высокой ноте. Клекот явно приближался. И вот уже можно было разобрать другие звуки, лихорадочный шелест, звенящий гул, какой издает токарный станок на холостых оборотах. Сварог сбился с шага, замер, дурезив в глазах, всматриваясь в небо. Что-то чертовски знакомое было в этом звуке, но отчего-то он никак не мог определить, что это, собственно, такое. Вякнул индикатор опасности. Замолчал, снова вякнул, и еще раз, и еще все чаще и чаще. И вдруг Сварог едва не выронил под нос. Из-за сопки вынырнула гигантская басовито-стрекочущая стрекоза с полыхающими ослепительным светом глазами, сделала горку и изложила лихой вираж над городком. Толпа разразилась приветственными криками, слишком, впрочем, дружными, чтобы быть стопроцентно искренними. Сварог понял, что стоит с отвисшей челюстью, поспешно рот захлопнул и огляделся. Как же так? Ну, не может быть. Такого просто быть не может. Это был вертолет. Самый настоящий. В самом делешный боевой пятнистый геликоптер с двумя прожекторами, конструкция абсолютно незнакомой, однако ни малейшего сомнения, разворот над ледяным городком совершало доподлинное детище товарища Сикорского, ну или его собрата в этом мире. — Это что, это господин И изволили так прибыть? И Сварог наконец-то смекнул, для чего предназначено здоровенное полотнище с мишенью. Никакая это была не мишень, врете, это была банальная посадочная площадка. А в следующую секунду поднос полетел в одну сторону, Сварог в другую. Он и сам не сразу сообразил, как это произошло и почему. Тело среагировало быстрее разума. И только когда это самое тело бросило себя за ближайшую колонну с напитками, вжало с мордой в фальшивый снег и накрыло голову руками, он понял. Понял то, до чего не дотумкал определитель опасности. Впрочем, что с ларского определителя взять? Винтокрылая машина пока не собиралась садиться. Она совершала классический боевой заход на цель, собираясь отковать сбреющего. Если, конечно, это не было частью представления, малость попугать гостей, но тело-то Сварог об этом не подозревало. Равно как моментально забыло тело и о неуязвимости ларов. Инстинкты майора ВДВ оказались сильнее. Так вот почему детектор вякал еле слышно. Понимает, сук, что Сварогу смертушка не грозит? Ни от ракет, ни от пулеметов. Звенящий, пульсирующий гул стремительно заполнил собою все вокруг.